дорогие братья и сестры, я хочу прочитать один короткий стих из 118-го псалма. 9 стих. «Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему?» Этот короткий стих, но он очень важный, важный в жизни каждого человека. И в любом возрасте, не только это для юношей сказано, не только для молодых, но и для детей, и для пожилых, и для тех, кто верит, кто служит Богу, и для тех, кто не служит Богу. Для всех это сказано. И у каждого человека, когда он появился на свет, обязательно предстоит какой-то путь. И этот путь человек избирает сам. И Слово Божие нам напоминает о том, как важно, чтобы наш путь прошел в чистоте. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Это очень трудное дело, и в жизни каждого человека это большая трудность, чтобы удержать свой путь в чистоте. Когда мы были маленькие, нас мама, папа за руку вели, вели на собрание, учили нас, где словом, где делом наставляли и направляли на правильный путь. Много мы слышали в собрании и сами читали Слово Божие. Это с детства, когда есть послушание, есть покорность родителям. А потом приходит время, когда молодой человек или девочка, девушка уже становятся более самостоятельными и говорят маме или папе, уже мы уже взрослые, мы уже сами можем понимать, можем сами думать и свой путь избирать. Уже человек становится более самостоятельным, но нету опыта молитвы, нету опыта послушания Богу, опыта получения ответа на молитв. И очень великое множество молодежи уходит с правильного пути и начинают блуждать. Множество различных дорожек, больших, малых, красивых, заманчивых, уводят их от истинного пути. И дьявол очень много посылает различных искушений, особенно для молодых, потому что молодые – это будущее церкви. Это будущие служители, будущие труженики на Ниве Божией. И дьявол особенно старается увлечь молодых с правильного пути. И великое множество молодежи уходит, уходит блуждать по этим путям без света, без огонька, который бы указывал путь. И слава Богу, если в конце жизни уже одряхлевшее тело, подорванное здоровье, но хоть в таком состоянии, хоть в таком возрасте, но благодать Божия, если осветит, любовь Божия, если коснется этого сердца, и он в сокрушении великом, в покаянии воззовет к Богу о прощении, то благодать Божия сильна, и это все вот старые узлы развязать, вывести человека на верный путь. Но память о прожитой жизни, о этих горьких, нечистых путях навсегда останется в сердце человека. Поэтому Слово Божие нас очень предупреждает и очень учит, и усиленно так наставляет, что храните путь свой в чистоте. Как юноша содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. Это очень важно в нашей жизни, и будем помнить, что только свет Слова Божия, только Его благодать, послушание нашему Господу, Духу Святому будет являться нашим путеводителем. Я еще прочитаю из этого же 118-го псалма, 165-й стих. «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения». Если, дорогие друзья, мы не хотим притыкаться в нашей жизни, не хотим соблазняться, не хотим падать или блуждать по другим путям, то нужно любить закон Господа, нужно любить заповеди Его. Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Тот не притыкается, кто любит закон Божий, кто проявляет послушание и покорность нашему Богу. И велик мир, велико спокойствие, велика радость в человеке, когда он любит закон Божий и исполняет его. И что бы в мире ни происходило, какие бы катаклизмы или в жизни человека какие бы ни были неприятности, велик мир у любящих закон Твой. Не будет он переживать, не будет ужасаться, не будет отчаиваться, потому что у него надежда на Господа, у него надежда на обетование, и Господь Словом Своим освещает ему дорогу. Иисус Христос сказал, что «Я есть путь и истина, и жизнь». Вот наш свет и послушание нашему Господу, вера и покорность, жажда к слышанию Слова Божия, к исполнению Его, оно будет нас оберегать и хранить в нашей жизни. И как нам важно научиться не чтобы нас постоянно наставляли, научали, а научиться и самим получать откровения от Господа через Слово Его, получать ответы на молитвы, чтобы через молитву, через Слово Свое Господь разговаривал с нами и наставлял нас на верный истинный путь. Я вспоминаю, Геннадий Константинович рассказывал из своей жизни, когда у него были очень переживания большие, предлагали ему поехать учиться за границу в школу богословскую. И вот он очень переживал, стоит ли ехать туда, и как узнать волю Божию, как узнать путь Божий. И он в такой молитве взывал Господу, чтобы Господь послал ему это откровение, как ему быть. И вот Господь через Слово Свое послал, и такое вот место перед ним встало. 1 Петра, 2 глава, 2 стих. Там написано, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Возлюбите чистое словесное молоко. Не богословские школы, не ученость, не грамотность, пусть даже библейская, не это наш свет для ноги нашей, а вот тихие часы молитвы, вникание в Слово Божие, общение с Богом является нашим светом, является нашим путеводителем, и через это Господь посылает нам свои откровения. Возлюбите чистое словесное молоко. Это для каждого из нас вот такое напоминание и пожелание, чтобы нам любить закон Божий и хранить себя по Слову Твоему, особенно для молодежи, чтобы принести Господу не горькие, не сморщенные плоды, не подорванное здоровье, а всю свою молодость посвятить нашему Господу. И будем стараться проверять свой путь по Слову Божию, молиться, жаждать этого Слова и молиться, чтобы Господь через Слово Свое открывал, показывал нам, есть ли что-то не так в нашей жизни, чтобы вовремя исправить пути свои и пойти по верному пути, чтобы Господь был нашим светом, нашим путеводителем. Слава Ему за все. Аминь.